И, заметив осень, раз, я стал уже ее находить всюду. Например, спускался я к Алма-Атинке, останавливался на камнях, стоял и смотрел, как она грохочет, крутится и шипит меж камней, и чувствовал всей кожей какая-то ледяная, обжигающая вода. Шел по каменистому песчаному косогору, сплошь заросшему осинником, дудками и аккуратными фестончатыми лопушками нежного лягушечьего цвета, и видел внизу и дно оврага, и сиреневые глыбы на этом дне, а раньше через листву ничего нельзя было разглядеть. У нас было 5 рабочих, 2 старика, 3 молодых. И надо отдать им должное, работали они как черти. Так мы их купили своими байками о кладах. Когда мы рассказывали им о Венере Милосской, о золотом саркофаге Тутанхамона, о сокровищах Елены Прекрасной, у них загорались глаза, и они вскрикивали, качали головами и становились как пьяные. А однажды я рассказал о том, что 500 лет тому назад в Риме на Апиевой дороге откопали красавицу. Она лежала в гробу, но казалась живой. Румянец на щеках, тонкая нежная кожа, длинные ресницы, высокая девичья грудь. На ней был убор невесты. Красавицу перенесли в Ватикан и выставили на показ. И вот началось паломничество. Приходили из самых дальних мест, и людей становилось все больше и больше. Ходили странные слухи. Женихи начали отказываться от невест и уходить на свидание к гробу. Кончилось все это тем, что по приказу папы гроб опять закопали в землю. И так вторично умерла красавица, пролежавшая 1500 лет в земле. Когда я кончил рассказывать, Потапов махнул рукой и сказал: «Ну, спящая царевна, даже книжка такая есть, пушки с берега палят, кораблю пристать велят». «Да нет же», — сказал я, — «это не сказка». «А что же это такое?» — спросил бригадир презрительно. «Форменная бабья прибаутка и все. А самый молодой из наших рабочих, высокий, белокурый, тонколицый, его звали Козлом, покачал головой и тихо спросил: «И неужели это все было?» Я сказал: «Да, было». Красавицу эту видел человек верный и тут же записал все в тетрадку. Ни одна из его записей, кажется, никогда не оспаривалась. «Ведь надо же!» — сказал парень, подавленно выслушав меня. «Ведь надо же! Так что же она вроде как обмерла на 1000 лет или как? Ведь надо же!» — повторил парень задумчиво. «Ну вот ищи!» — сказал Корнилов грубовато и насмешливо. «Здесь тоже где-то такая красавица находится. Вот недавно от нее 2 чешуйки принесли. Значит, лежит где-то, тебя с лопатой дожидается». И тут же все засмеялись. Так шуткой все и кончилось. А на другой день к нам опять пришел бригадир Потапов. Он вообще наведывался к нам каждый день. То яблони оглядывал, то приходил смотреть, как косят траву, то где-то близко строилась баня, и он приводил техника. А в этот раз он пришел без всякой нужды. Через плечо мешок, в руках вилы. «Ты что это, как водяной бог с фонтана?» — сказал я. Он как будто не расслышал моих слов. Поздоровался, махнул фуражкой рабочим и спросил: «Ну как, работяги, дела? Еще бабу сонную не выкопали? Не там копаете, наверное, глаза вам отводят. Небось, дирекция для себя ее сберегает». «Здравствуй, профессор». «Здравствуй», — ответил я. «Что, выпьемши?» «А с чего это я выпьемший?» — слегка обиделся он. «Я на май бываю выпьемший, на октябрьскую». Он облокотился на вилы. «Так значит, ничего нет? А здесь где-то должно быть золото. Должно, это я точно знаю. Здесь, при царизме, так за лето до войны полный котелок с червонцами выкопали. Губернатор приезжал, осматривал, всем медали роздал. Потом в газетах об этом писали: золото Александра Македонского». Но опять этот проклятый Александр Македонский со своим золотом. Бригадир поговорил о золоте еще с минуту, потом встал и взял вилы. «Вилы-то у тебя зачем?» — спросил я. Он хмуро улыбнулся. «Значит, надо». И ушел, ничего не объяснив. Еще мне запомнился один разговор с ним, и не по содержанию запомнился, а по какой-то страшной нервности тона, по той внезапности, с которой начался этот разговор. Я сидел на корточках и щеточкой прочищал черепок, и вдруг бригадир подошел и тихо остановился сзади меня. Я обернулся и увидел его. Он стоял, опершись на вилы. «Здравствуйте», — сказал он печально, — «меня здесь никто не искал». «Нет», — ответил я удивленно, — «а что?» «Да нет, просто так спросил», — ответил он. «Отлучался я сегодня». «С вилами-то отлучались?» — спросил я. Он усмехнулся, опустил вилы и сел со мной рядом. «Что газеты-то пишут?» — спросил он. «Разные пишут. Тревожно в мире. Нехорошо», — сказал я. Он вздохнул. Вынул из кармана черный резиновый кисет, раскрутил его, вынул папиросную бумагу, насыпал табаку и стал лепить папиросу. «Только ее бы не было, окаянный», — сказал он. «Только б уж не воевать». «Боишься?» — спросил я. «Боюсь», — серьезно сознался он. «Не за себя, а за детей боюсь. Мы что, мы свое прожили. Плохо ли, хорошо ли, а спрашивать уже не с кого. А вот ребята-то... Вот мой старший кончает техникум, значит, на следующий год ему в армию идти. А начнется война, сразу же его на фронт. А там не то вернешься, не то нет. А что он в жизни повидал? Мы хоть пожили свое, попили водочки, а он ведь ничего не видел, ну ничего. Вот брательник мой пропал, я его не жалею, нет, совсем не жалею. Виноват, не виноват, а он свое отжил. Если где я ошибался, когда, то за это и заплатил». Я вспомнил его рассказ про брата и спросил: «А он ошибся?» «Он-то!» Потапов вдруг решительно встал и взял вилы. «Ладно», — сказал он грубо, — «ладно. Что тут попусту языком теперь трепать? Было, не было, на том свете разберут. Не было бы, так не взяли бы». И он выдернул из земли вилы, положил их на плечо и пошел от меня. Пока я смотрел ему вслед, ко мне подошел Корнилов. «Что это он?» — спросил Корнилов. Я не ответил. Корнилов покачал головой и усмехнулся. «Вилы-то зачем таскает с собой? Рабочие рассказывают. Пошли вчера с гармошкой гулять, ну, с бабами, конечно, а он по кустам крадется с вилами и топором, а через плечо мешок. А топор-то зачем?» — спросил я. «А вилы зачем? Шут его знает, зачем топор. Небольшой такой, говорят. Не топор, а топорик. Ну, знаете, сучки обрубать». «Странно», — сказал я, — «очень странно». И еще одно происшествие крепко мне запало в память. То есть само по себе оно ровно ничего не значило. Так, мелочь, смешной анекдот. Но я его запомнил, потому что тогда я в последний раз увидел Потапова именно таким, каким он был в первый день нашей встречи, в те часы, когда мы сидели под яблоней и толковали об археологии, саранче и судьбах мира. 2 дня до этого я провел в городе, возвратился рано утром на казенной машине, и первое, что я увидел, вылезая около правления, была спина Потапова. С лопатой через плечо он стремглав несся вверх по дороге. «Иван Семенович!» — крикнул я ему в спину. «Подожди, милый человек, куда ты так разогнался? Эй!» Он обернулся и зарычал: «К дураку твоему бегу! Дурак-то твой что натворил? Он кости чумные раскопал, там 100 лет пропащий скот закапывали, а он всю эту заразу вытащил и скрозь по саду разбросал. Вот если бабы узнают...» И побежал дальше. Я догнал его уже у самой ямы. Картина предстала мне очень выразительная. Яма была большая, четырехугольная, полная до краев каким-то косточным крошевом. Рабочие молча стояли вокруг. Корнилов держал в руках кость. Рядом на траве лежала огромная куча костей, белых, желтых, черных. Потапов шпынял их сапогом и шипел: «И чтоб сей минут, чтоб не косточки, ах ты, ученый!» И с размаху вонзил лопату в эту груду. Через час под яблонями уже ничего не осталось. И только раз Потапов оторвался от работы, это когда Корнилов вдруг швырнул заступ и, что-то бормоча, сердито пошел прочь. «Ах, бежите!» — загремел ему вслед Потапов. «Барин! Белые ручки напаскудили, а работать не хотят! Ах, барин!» Но тут я его толкнул, и он замолчал. «А он у нас точный барин», — сказал молодой парень. «Работать никак не любит, только показывает, где копать. Вот они, — он показал на меня, — сразу, видно, без дела сидеть не будут, а наш ученый...» И тут Потапов мне рассказал, что же произошло. Он выделил Корнилову дополнительно для каких-то особых работ, по его просьбе, еще пятерых парней. Корнилов привел их в сад и приказал раскапывать тот самый холм, что старик пометил стрелкой, копать тут. А сам ушел пить чай в колхозную столовую. В этот день ничего не выкопали, а на утро в сторожку Корнилова ворвались два парня. И у одного в руках были сухие турьи рога, а у другого обломок древнего глиняного светильника. Оказывается, срыв холм, землекопы наткнулись на кости. Эти турьи рога и светильник лежали сверху. Корнилов, который лежал на топчине в одних трусах и майке, вскочил и, как был, пронесся к месту раскопки. Яма почти до самых краев была полна костным крошевом. Рога, лопатки, позвонки, ребра, черепа, овцы, лошади, свиньи. Увидев свиной череп, Корнилов схватил его и, поднимая над всеми, как фонарь, заорал: «Доисламский период, друзья! Усуни, шестой век, копайте дальше! Ура!» «Вот ведь какой дурак!» — сказал Потапов, дойдя до этого «ура». «Золото он нашел! Да раньше доведись у нас в станице, эх! Научники!» Он был так возмущен, что не мог ни одну фразу договорить до конца, только фыркал и махал рукой. «Ладно, Иван Семенович, — сказал я мирно, — ладно. Конечно, сейчас нам это ни к чему, но вообще кость в раскопках — это вещь». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Вещь? Да я, знаешь, сколько этой вещи каждый месяц в город отвожу, вагоны. И что-то никто не интересуется ими. А ведь те же самые — коза, овца, барашек. Так что же, не такая же кость?» «Интересно. Такая да не такая, — ответил я. Этим вот барашком, что Корнилов открыл, может, 1000 лет. Понял?» Потапов усмехнулся и что-то поддал ногой. «Вот тоже наука валяется, — сказал он, — и поднял с травы что-то черное и грязное, какой-то влажный ком земли. «Эй вы, артисты, чего заразу разбросали?» — крикнул он парням. «Куда теперь отдевать?» «А что это такое?» — спросил я. «Чурка!» — ответил он презрительно. «Столб 1000 лет назад тут стоял! Столб! На столбе мочало!» Он нагнулся, поднял чурку и размахнулся, чтобы пустить ее под откос. «Стой!» — сказал я, перехватывая его руку. «Дай-ка я посмотрю». Это был срез бревна, очень ровный, только слегка подгнивший по краям. Сердцевина же сохранилась полностью. «Вот что», — сказал я, — «это я заберу. Пойду сейчас к реке и отмою». «Иди», — сказал Потапов сердито, — «вещь! Иди, мой вещь, иди!» И пошел, сердито бормоча и размахивая руками. Но, дойдя до дороги, вдруг остановился и крикнул совсем иным тоном, ясным и добрым. «Слышь, отмоешь свою вещь, чай приходи пить. И своего чудака, мученика, приводи, а то он совсем отощал, пока тебя не было. Вещь! Ах ты, вещь!» А для меня эта чурка и впрямь была самой настоящей вещью. Несколько лет тому назад мне в руки попалась книга «Занимательная метеорология». Уже не помню, кто был ее автором, но одна глава заинтересовала меня чрезвычайно. «Древесина», — писалась в книжке, — «является очень точным документом. Она свидетель всех земных и небесных сил, проявившихся за период роста дерева. Засухи, ливни, суховеи, большие пожары, слишком суровая зима, слишком жаркое лето, солнечные пятна, изменение климата, отход Гольфстрима, ледяная арктическая блокада. И такое было в жизни нашей планеты. Словом, все-все, что пережила Земля и увидела небо, все это фиксируется и хранится в туго свернутой ленте годового кольца». помню, как тогда меня, ученика 8 класса, поразила эта связь всего со всем. Я подумал, а может быть, это только начало, и гораздо более тонкие, непрослеживаемые нити соединяют космос и сосну, куст орешника и созвездие Ориона. Кто знает, какие затмения, северные сияния, прохождение кометы, вспышки новых звезд прочтут наши потомки по доске, скажем, старого шкафа, стащенного с чердака. Может, и все звездное небо зашифровано там. Я так был захвачен этим, что стал искать специальную литературу и узнал еще больше. Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие-то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной активности, ни с чем иным. Что-то неведомое случается с Землей через каждые 10, через каждые 13, 35 лет. И все это складывается в мощный столетний цикл. Он тоже прослежен, узнал я, в течение 3,5 тысячелетий на кольцах гигантской секвойи из Калифорнии. Вот бы сделать такую таблицу для наших широт. Я носился с этой идеей целый месяц, а потом как-то забыл о ней и вспомнил только через 10 лет. На чердаке музея хранилось несколько отличных спилов тяньшанских сосен. На одном из них было 275 годичных колец, другие были моложе, но тоже очень старые. Я поговорил об этом с директором, и он мне привел дендролога, совсем еще молодого человека, футболиста и баскетболиста, в майке и с жестким ежиком на голове. Исходя из нашего материала, он составил сравнительную, судя по толщине колец, таблицу влажных и засушливых годов в районе города Алматы за 250 лет. И мы выставили ее в музее. Однако дендролог не был доволен. 250 лет, что это, говорил он, современность. Вот если б узнать, какой здесь был климат 1000 лет тому назад. Неужели в курганах ничего нельзя найти? Ведь бывают же там какие-то деревянные подпорки. Никаких подпорок в курганах, конечно, не бывает, но вот один отпил, и, может быть, даже именно 1000-летней давности все-таки оказался в моих руках. Внизу у реки я тщательно отскреб чурку от грязи, промыл ее несколько раз и положил сушиться, а сам пошел по берегу смотреть в луны. Здесь их было превеликое множество, как будто целое стадо красных, зеленых, синих, аспидно-черных приковыляло сюда с гор и, добравшись до песка, застыло в разных позах. Кто повалился на бок, кто заполз под кусток, кто по колено зашел в реку, подставляя горбатую спину солнцу и ледяным брызгам. Один, самый длинный черный валун с узкой хищной мордой, поднялся на дыбы и замер так в нелепой позе, похожей на только что вылезшего из берлоги перезимовавшего медведя. Вот около него через час с чуркой в руках и застал меня Корнилов. Посмотрев на меня, он засмеялся и легко сбежал по тропинке. На нем был белый костюм, плащ, переброшенный через плечо. «Ну как, Потапов?» — спросил я. Он опять засмеялся. «А что, Потапов?» — ответил он. «Эти злые и нервные мужики», — писал где-то Чехов, — «удивительно верно подмечено, удивительно. Вот и этот такой же. Накричит, наплюется, а потом ходит и качает головой. Эх, неладно получилось». «Ведь это он меня за вами послал. Хранитель обиделся, с чуркой на реку побежал». Он засмеялся. «Нет, в самом деле, что за чурка-то?» Он наклонился, поднял ее и стал рассматривать. «Но ведь нет на ней ничего», — сказал он удивленно. «Это попросту кусок гнилого бревна, и все». Меня коробил его тон, но объясняться, конечно, было необходимо. «Видите ли», — сказал я, — «с этим связана одна проблема, которая меня когда-то очень интересовала, и в нескольких словах я изложил ее сущность. Годовые слои, возможность получить картину температурного режима столетия, возможность сравнить ее с данными летописей и документов. Я говорил, он слушал меня и молчал. А потом вдруг пожал плечами и спросил: «Господи, ну как это в вас все вмещается? Черепки, чурки, Хлудов, гражданская война. Господи, мне и с археологией-то одно и то и не справиться. Копаем, копаем, и ничего нет, а вы слои». И он засмеялся. И вдруг бригадир пропал. То он ходил, бухтел, рассказывал, поддразнивал, а тут вдруг как в тучку канул. Рабочие заметили это в первый же день. И вечером после работы Корнилов сказал мне: «В самом деле, что это с Потаповым случилось? Сильно он задумываться в последнее время стал». «Войны боится», — ответил я. «Насчет детей думает. Это сейчас бывает с людьми». К Потапову я собрался вечером и пошел прямо через косогоры. Быстро темнело, и я засветил фонарик. Собирался дождь. На горизонте несколько раз вспыхивали бесшумные молнии, тогда становились видными облака, дикие, обрывистые, как те кручи, мимо которых я шел. Вскоре сделалось уж так душно, что мне показалось, будто я заперт в узком и длинном сарае, накрытом мокрой ватой. Дождь должен был хлынуть вот-вот. Я остановился на краю обрыва и стал соображать, где же удобнее спуститься. Было уже так темно, что я не различал дороги. Чуть не коснувшись лица, мимо меня пролетела длинная и бесшумная, как кошка, ночная серая птица. И только я нащупал дорогу и начал спускаться, как внизу в кустах ответно зажегся другой фонарик. Я остановился и два раза описал рукой светящуюся дугу. Глупее, конечно, ничего уж нельзя было придумать. И другой фонарик проделал то же самое. Затрещали ветки, и я увидел на фоне кустов, как при свете молнии внезапно появилась неподвижная белая фигура. На секунду мне сделалось вдруг очень неприятно, но тут вдруг фигура засмеялась и голосом Софы сказала: «Ну, как хорошо, что я с вами встретилась. Ведь я заблудилась. Здравствуйте, дорогой». Она протянула мне руку. «А Михаила Степановича вы здесь нигде не встречали?» «Нет», — сказал я. «Вот незадача, вот незадача», — повторила она, глядя мне в лицо. «Понимаете, испортилась машина, и как-то безнадежно, как-то совсем испортилась. И вот пока он возился, я решила пойти пешком, да, видите, запуталась, и никак не могу найти дорогу». Дорога была рядом, только надо было спуститься. Я сказал ей об этом, она опять засмеялась. «Ну, значит, лишак водит». «Как говорил мой дед», — сказала она. «Вы знаете, мой дед замерз около стены своей усадьбы. Дошел до нее, уперся в стену спиной, сполз и замерз». Она посмотрела на меня. «Он был помещик Якушев. Слышали таких?» «Ну как же!» — воскликнул я. «Так вот вы из каких!» «Да-да», — сказала она. «Да, я из таких. Старый дворянский род». Тем временем мы уже спустились и сошли, вернее, спрыгнули на дорогу. «Ну, вот вы и на месте», — сказал я. «Но куда ж вы шли, к машине или куда вас проводить?» «К Потапову», — сказала Софа. «Я хотела достать у него яблок для посылки». «Ну вот, смотрите, как хорошо», — воскликнул я. «И я к нему тоже. Он пропал куда-то. Вот мы боимся, не случилось ли чего-нибудь». Она поглядела на меня. «А что же может с ним случиться?» — спросила она осторожно и не сразу. «Не заболел ли?» — предположил я. «Ах, не заболел ли?» — воскликнула она. «Нет, не заболел. Сегодня Михаил Степанович встретил его в городе, там они и сговорились насчет яблок». Она пошла и остановилась. «Знаете что, давайте спустимся на шоссе к машине, посмотрим, что там стряслось, может, он зря возится. Может, нужно просто поехать в город за помощью? Идемте-ка». И, не дожидаясь моего согласия, она быстро пошла назад. И только мы сделали с ней несколько шагов, как из-за поворота вылетела длинная желтая машина, ширнула лиловым лучом по дороге, осветила нас, кусты барбариса на обочине. И вдруг резко с визгом остановилась. Из машины выскочил Михаил Степанович и бросился к нам. В кабине сидело еще два человека в серых военных плащах. «Ну как?» — спросила Софа. «Все в порядке?» «Вроде», — уклончиво ответил Михаил Степанович, смотря на меня. «Откуда вы, прекрасное дитя?» «Встретились по дороге», — сказала Софа. «Тоже шел к Потапову. «Так я был там, — ответил Михаил Степанович, — Потапов в городе». «Когда же они тогда с ним сговаривались?» — подумал я, но ничего не спросил. «А вам, кстати, в город не нужно? — спросил меня Михаил Степанович. — А то можем довезти». «Нет, — сказал я, — в город мы ездим только по выходным». В кабине что-то произошло, зашевелился кто-то из военных и не то спросил, не то сказал что-то. «Так мы вас довезем до вашего лагеря! — воскликнул Михаил Степанович. — Садитесь, садитесь!» «Не могли они меня довести до нашего лагеря. Не было туда дороги, и они отлично знали это. Я стоял, не зная, что предпринять. Все было странно, очень странно». «Поедемте», — ласково предложила, даже скорее попросила меня Софа и слегка дотронулась до моего плеча. «Поедет, поедет!» — весело повторил Михаил Степанович и взял меня за руку. Мне стало вдруг очень не по себе. Черт знает, что хотели от меня эти люди. Ясно было только одно — они совсем не то и не те, за кого себя выдают. «Ну, прошу!» — сказал Михаил Степанович уже без всякой улыбки. В это время впереди нас мягко вспыхнули лиловым лучом фары, и другая машина, черная и бесшумная, остановилась около нас. В ней никого не было, кроме шофера. Впрочем, не походил на шофера человек, сидящий за рулем. Был он маленький, очень тщедушный, с холодными серыми глазами и морщинами. Две глубокие складки прорезали его лицо. Он мимолетно, но зорко взглянул на меня. Потом молча перегнулся, протянул руку, отворил дверь кабины. Тут я увидел, что под плащом на нем мундир. «Садись», — кивнул он Софи. И она сейчас же пошла к машине. «Нет, ко мне», — приказал он, — «а его в другую». И тогда Михаил Степанович слегка подтолкнул меня, а один из военных подвинулся и освободил мне место. «В тесноте да не в обиде», — сказал он, улыбаясь, — «едем». И мы поехали. Мы молчали. Михаил Степанович достал из кармана портсигар и протянул его мне. Я покачал головой. «Тут недалеко», — успокоил он меня в полголоса. Машина неслась по асфальтированному шоссе в город, но вдруг шофер осадил ее, повернул руль, и мы нырнули на боковую дорогу. Я знал про эту дорогу только то, что она ведет к зданию, расположенному на противоположном прилавке. Машина мчалась очень легко, дорога была асфальтирована, и свет фар опять вырывал аккуратные кусты по обочинам дороги, какие-то сторожевые будочки, сторожевой гриб, поднятый шлагбаум, и около него лавочка и человек на ней в военной гимнастерке. Здесь машина сделала поворот и понеслась уже не вверх, а вниз. Мы въехали в широко открытые большие деревянные ворота. Я увидел двор, усыпанный белым песком, и в глубине большую каменную дачу с застекленной террасой. Окна были освещены и плотно задрапированы. Машина остановилась. Завизжала проволока, и к машине, не торопясь, подошла и остановилась огромная серая собака, похожая на волка. Михаил Степанович обхватил ее за шею и сказал: «Вылезайте». Я вылез. Впереди меня очутился один из моих спутников. Он слегка дотронулся до моего плеча и сказал, показывая на дом: «Пошли». Тут я впервые увидел его лицо. Светлые глаза, аккуратно зализанные волосы, тяжелые скулы. Второй мой спутник был высок, худощав, костист, осыпан золотыми веснушками, рыжеволос. И хотя на первого, плотно и крепко сбитого, он совсем не походил, ясно было, что оба они существа одной и той же породы. Оба одинаково подтянуты, чисто вымыты, ухожены. «Пройдемте», — пригласил или приказал мне первый. «Пошли. Он впереди, я за ним, рыжий сзади». Он привел меня в большую комнату с завешенным окном, письменным столом около него и книжным шкафом в углу. Выдвинул ящик стола, вынул оттуда кипу огонька, 2-3 номера вокруг света, положил все это на стол и вышел, плотно закрыв дверь и сказав: «Только одну минуточку». Я постоял, посмотрел, потом перегнулся через стол и поднял занавеску. Окно упиралось в забор и мощные ворота, заложенные бревном. Между забором и окном не было ничего, белый песок, и ни кустика, ни цветика. Я опустил занавеску, подошел к шкафу и стал рассматривать книги. Впрочем, книга была только одна. Большая советская энциклопедия в новешеньком зелено-красном переплете. И тут в комнату вошел Михаил Степанович. «Ну, как, нравится вам у нас?» — спросил он радушно. «Ведь вы, наверное, по этой дороге никогда не забирались». «Нет», — сказал я. «Ну вот, теперь поднялись и увидели, как живем. Садитесь, садитесь, пожалуйста, курите. Этот дом сейчас пустует, здесь живут иногородние преподаватели высшей пограничной школы, когда они к нам приезжают. Ведь и сама школа рядом. Я преподаю в ней международное право, а Софа моя аспирантка. Я руковожу ее практикой». «Ах, вот как», — сказал я. «Да, вот так». «Да не стойте, садитесь. Ведь вы же гость!» Он поглядел на меня и улыбнулся. «Тут ведь вот какое дело!» «Да стойте-ка, я сейчас принесу стул и приду, поговорим!» Он вышел, аккуратно притворив дверь за собой. Пришел он только минуты через полторы со стулом и портфелем. «Тут вот какое дело!» — продолжал он, ставя стул и садясь. «Тут довольно смешное дело. Вам Потапов про удава рассказывал?» «Да», — ответил я. Он юмористически сморщился. «И, наверное, вы еще и в газете что-нибудь читали про него?» «Читал». «А видеть его не видели?» «Нет, конечно. Ну, а человека, который видел этого удава, вы встречали?» «Ну да, Потапов», — сказал я. «Он даже стрелял в него раз, но промахнулся. Отлично, запомним». «А еще кто видел этого удава?» «Какие-то пионеры, которых так и не разыскали, да?» «Пастушонок Петька, которому 12 лет, и который, когда его стали расспрашивать, ничего путного рассказать не мог?» «Стрелял в кого-то дядя Потапов, а в кого разглядеть не смог. А еще кто?» Я молчал. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, откровенно говоря, нет», — ответил я. «Да неужели нет?» — удивился он. «Фантастика все это. Никакого удава в горах нет и никогда не было. Зоологи нас просто на смех подняли. Удав перезимовал в сугробах. Да это все равно, что сказать, у меня в подполье завелась щука». «Постойте, постойте», — сказал я. «Так значит, Потапов врет? Значит, брешет наш Потапов, как силой мерен», — ответил мой собеседник ласково. «Вводит, как говорится, в заблуждение общественное мнение и советскую печать». Я молчал и смотрел на него. «Вижу, вы все еще сомневаетесь», — покачал он головой. «Тогда прочтите вот это. Социалистическая Алма-Ата за вчерашнее число». Я взял газету. Наверху страницы были изображены обезьяны, карабкающиеся по решетке, попугаи на кольце, лев с гневно занесенным хвостом, и все это в окружении больших вертлявых букв. «Да читайте, читайте», — сказал Михаил Степанович. «Вслух читайте». Уже много дней свежевыкрашенное здание на колхозном базаре привлекает к себе любопытных. Прочитал я первые строчки и перевернул газету, чтобы посмотреть, когда она вышла. «Номер 116 от 28 числа этого месяца», — услужливо подсказал Михаил Степанович. «Открылся новый зверинец. Львы, тигры, крокодилы, страусы, удавы. А вы тут сидите в горах и ничего не знаете. Прочитайте вот тут, отчеркнутое красным карандашом». «Демонстрируя удава», — писала газета, директор напомнил, что летом этого года в одной из алматинских газет появилось фантастическое сообщение о сбежавшем из зверинца удаве, будто поселившемся в садах колхоза и даже перезимовавшим в прошлую, особенно суровую зиму. Тропический гость никак не может акклиматизироваться в Алма-Ате. Он погиб бы через несколько дней при нашем климате. Да вдобавок удав и не сбегал. Вся история с удавом — выдумка досужего, не очень грамотного любителя желтеньких сенсаций. «Да, но к чему все это?» — вырвалось у меня. «Вот!» — удовлетворенно сказал Михаил Степанович. «Вот! Наконец-то вы задали совершенно дельный вопрос. К чему подняли весь этот шум?» «А шум поднят действительно немалый. В республиканской газете одна статья, в вечерней газете другая. А затем эта история вынырнула за границей и появилась, знаете где? В фашистской Германии. В газете «Völkischer Beobachter» опубликована большая статья о всей этой фантастике. Интересно?» «Чрезвычайно!» — воскликнул я. «Но все-таки до меня еще не полностью доходит, что все это значит. А надо, чтобы дошло. Надо!» — строго сказал Михаил Степанович. «Для вас это просто необходимо. Я пытался дать вам это понять, но вы... Давайте зададим себе вопрос. Кто мутит воду? Кто распускает слухи? Бригадир Потапов. Ну, а что собой представляет этот Потапов? Кто он такой, а?» Я молчал. «Ну, кто он такой, скажите?» «Бригадир 6-й бригады», — ответил я. «Точно!» — обрадовался Михаил Степанович. — Бригадир 6-й бригады колхоза «Горный гигант». — Но сейчас он бригадир. — А кем он был раньше? — Вот стали мы дознаваться и дознались. Оказывается, был он белоказаком. Участвовал в мятеже 19-го года. Потом бежал из города Верного в Кульджу, точно китайскую границу. Доходит это до вас? Брат Потапова в прошлом году арестован и осужден за вредительство. Он находился в связи с консулом одной из враждебных держав и получал задания от иностранной разведки. Во всем этом он сознался. Вот вам вторая и, так сказать, неожиданная сторона бригадира Потапова. «Вы всего этого, конечно, не знали?» — улыбнулся он. «Про брата знал», — сказал я неожиданно для самого себя. Он удивленно посмотрел на меня. «Откуда же?» Он рассказывал. «Да?» Секунду Михаил Степанович молчал, а потом воскликнул. «Ловко! Вот подлец! Прет напролом! Ну, раз вам это уже известно, то и дальнейшее не удивит. Вот!» Он вынул из портфеля и положил передо мною почтовый конверт. Адрес был напечатан на машинке. «Обратите внимание, обратного адреса нет, так что сразу не поймешь, кто откуда». Он вынул из конверта письмо, отпечатанное на машинке, подал его мне и сказал: «Читайте. Германская империя, Министерство иностранных дел, консульский отдел. Уважаемый господин Потапов, обращаемся к вам по поручению немецкого общества акклиматизации животных. Означенное общество, существующее с 1848 года и объединяющее виднейших ученых Германии, обратилось к нам с просьбой выяснить все обстоятельства, связанные с появлением удава в горах Алма-Атинского Алатау. Самый факт, пишет нам секретарь общества профессор Фохт, что столь теплолюбивые животные, каковым является удав, могло провести суровую континентальную зиму, заслуживает всяческого внимания и детального изучения. Он надеется, что вы поймете, какое значение для науки имеют наблюдения, подобные тем, которыми вы располагаете, и поэтому просит не отказать нам в информации. В случае получения подобных сведений президиум общества перешлет вам диплом почетного члена-корреспондента, дающий право на посещение всех заседаний, выставок и мероприятий общества. Адрес общества. Если это вас устроит больше, вы можете сноситься с нами прямо через германское консульство. С почтением,